в обратный путь. На пакетботе не осталось лодок, а это означало потеряна связь с берегом. Ни помочь своим товарищам на острове, ни набрать питьевой воды путешественники уже не могли. 25 июля с корабля заметили две лодки. Они шли от залива, где высадилась команда Дементьева и Савельева. Чириков приказал направить пакетбот навстречу лодкам. Радостное настроение на борту Святого Павла быстро угасло. Путешественники вскоре увидели, что это не их лодки. Несколько гребцов были, скорее всего, из племени тлинкитов. Подплыв поближе к кораблю, индейцы вскочили на ноги и крикнули «Агай! Агай!». Потом они замахали руками, ни их слов, ни жестов русские моряки не смогли понять. Тлинкиты снова взялись за весла и повернули к острову. Тяжелый пакетбот не смог догнать проворные индейские лодки. Корабль шел за ними до опасного предела. Подходить ближе к берегу было нельзя. Оказаться на мели означало верную гибель и корабля, и всего экипажа. Путешественники теперь поняли, что 15 их товарищей либо погибли, либо находятся в плену враждебно настроенных индейцев. Горько было осознавать такую потерю и свое бессилие, невозможность помочь товарищам. Запасов пресной воды на корабле оставалось совсем мало. До Камчатки не дотянуть. Продолжать экспедицию и исследовать новые земли без лодок было невозможно. В последний раз пакетбот «Святой Павел» прошел мимо зловещего таинственного берега. Еще один залп из пушек, и корабль двинулся в обратный путь на Камчатку. 12 октября 1741 года пакетбот вошел в Петропавловскую гавань. Несмотря на человеческие потери, болезнь многих моряков, нехватку воды, исчезновение лодок, экспедиция Чирикова свою задачу выполнила. Открыла Тихоокеанское побережье Северной Америки. Более 400 километров ее берега были впервые нанесены на карту.